Евангелие от Матфея, из главы 13. «И приступивши к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончины века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Сказав первой притче о сеятеле и плевелах, о зерне и закваске, Господь Иисус Христос, отпустив народ, вошел в дом. Никто из книжников не последовал за ним. Отсюда видно, замечает святой Иоанн Златоуст, что они следовали за Христом единственным с намерением уловить его в слове. Слушатели не предложили Спасителю ни одного вопроса, хотя сказанного им достаточно было к тому, чтобы побудить к вопросу. Даже угроза величайшего наказания, содержавшаяся в притчах, не произвела на них впечатления. Поэтому Господь говорит, что им не дано разуметь тайны Царства Небесного, и, оставляя их, входит в дом. Здесь последовавшие за ним ученики приступают к нему с просьбой объяснить им притчу о плевелах на поле. Почему, спрашивает святой Иоанн Златоуст, оставив притчу о закваске и горчичном семени, сказанной последними, они спрашивают именно о притче плевел? Те притчи оставлены ими как более понятные. Изъяснение же этой притчи они желают услышать, потому что она связана с притчей о сеятеле, но намекает на нечто большее. Христос не сказал бы одной и той же притчи дважды. Притча о плевелах содержит великую угрозу. Поэтому Господь не укоряет их, но пополняет сказанное. И изъясняет самое существенное в притче, то самое, для чего она и была произнесена, чтобы показать, что Он есть Судья и Господь Вселенной. Это объяснение мы и слышим в сегодняшнем евангельском чтении. «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, а враг, посеявший плевелы, есть дьявол». «Таково одно из ухищрений дьявола», — говорит святитель Иоанн. «Он к самой истине примешивает заблуждение, прикрашивая его разными подобиями истины, чтобы обмануть легковерных. Поэтому Господь, посеянное врагом, называет плевелами, которые с виду походят несколько на пшеницу. В притче Господь говорил, что враг пришел посеять плевелы, когда человек спал. Святой Иоанн Златоуст замечает по этому поводу. Немалой опасностью Господь угрожает здесь начальникам, которым преимущественно уверено хранение нивы духовной. Впрочем, не одним начальником, но и подначальным. «Пусть ты избег бед, описанных в первой притче, говорившей о непринявших слово спасения, но здесь тебе, если ты спишь духовно, предстоит новая опасность от плевел, ереси и еретиков. Нужно, следовательно, постоянно быть на страже. Поэтому и апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, «Бодрствуйте и стойте в вере». Жатва, когда плевелы, сыны лукавого, будут собраны и сожжены огнем, это кончина века, продолжает Спаситель объяснение притчи. При кончине века пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и всех делающих беззаконие, и ввергнут в печь огненную, там будет плач и скрежет зубовный. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Господь придет на землю и будет судить всех людей, произнесет над ними приговор. Потом, подобно некоему царю, восставшись со своими друзьями, введет их в блаженное наследие. «Видишь ли, — говорит толкователь, — что наказание грешников будет сугубое, плач и скрежет зубовный, ибо они должны будут гореть и видеть себя отчужденными от славы».